Впоследствии оно читалось на его суде и целиком было опубликовано в русской печати. В декабре 1908 года в Лондон по своим делам приехал Лопухин. Чернов, Савенков, Аргунов отправились на свидание к нему. Оттуда все вернулись вполне убежденными, что Азеф — провокатор. Савенков пригласил меня к себе. Когда мы остались вдвоем, он закрыл за собой дверь и сказал мне: «Вы правы во всем. Азеф — агент полиции. Мы знаем, что вы переживали последние месяцы, но в настоящее время каждый из нас готов пережить в десятки раз больше, чем переживали вы, чтобы только не переживать того, что нам приходилось переживать». Эти слова Савенкова для меня были почти совершенно неожиданными. Я говорю «почти», потому что накануне этого дня из слов Фигнер, когда она приходила в редакцию Былова, я мог догадаться, что у эсеров уже происходит какой-то перелом по отношению к Азефу. Тем не менее, я как громом был поражен словами Савенкова. Я не мог говорить, и только горячо обнял его, с кем последние месяцы я так страстно боролся из-за Азефа. От имени эсеров Савенков просил меня еще несколько дней сохранять тайну, и я даже ближайшим своим друзьям не сказал ничего, что услышал от Савенкова. Я было попросил Савенкова отдать мне Азефа. Он меня без дальнейших комментариев понял, но сказал: «Нет, мы его никому не отдадим. Он принадлежит нам». Я тоже понял Савенкова, но не ожидал, что эсеры Азефа упустят, или, как однажды выразился Лопатин, отпустят. Но вот на другой день ко мне пришел видный эсер, еще ничего не знавший о полном изменении во взглядах своих шефов на дело Азефа. В это были посвящены только несколько членов ЦК эсеров и некоторые члены боевой организации. Часть боевиков, например, Белла, продолжали безусловно защищать Азефа и заявили на Тансону, Чернову и Савенкову, что если они пальцем тронут Азефа, то они их всех перестреляют. Этот пришедший ко мне эсер принес мне гектографированную прокламацию к читателям Былова и революционной мысли, развешенную в парижских столовках и распространенную по городу. В прокламации сообщалось, что в редакции Былова у Бурцева как постоянный сотрудник работает Бакай. Его называли предателем и предостерегали против него. Удар, конечно, был направлен не против Бакая, а против меня. Передавая прокламацию, эсер дружески просил меня быть осторожным. На днях, по его словам, расправиться с Бакаем, но и мне придется отвечать за доверие к нему. Он говорил о своей любви ко мне, о моих революционных заслугах и добавил: «Вы сами виноваты. Вы превратились в орудие департамента полиции и разрушаете нашу партию. Мы будем бороться с вами до конца», — говорил он крайне нагло. Веруя в Азефа, он, по-видимому, и пришел-то ко мне только для того, чтобы наговорить мне дерзостей.